Они вышли на небольшую полянку, окруженную деревьями и защищенную от дороги зеленью. Граф Феникс шел впереди, Бессменный следовал за ним, ожидая, что будет дальше. Феникс приблизился к одному из деревьев, обнажил шпагу и легко и свободно, словно играя, стал делать выпад за выпадом, причем острый конец его шпаги равномерно касался древесной коры и в симметричных промежутках оставлял на ней резкие черты, расположенные фигурой ровного круга. Круг вышел почти математически правильным. «Вы видите, я умею владеть шпагой», — сказал Феникс, сделав последний удар. Бессменный поклонился ему, как бы выразив этим поклоном свое полное согласие и одобрение. Встал на его место и тоже вынул из ножен свою шпагу. Он встал в позицию и также проворно начал делать выпады, без промаха попадая на сделанные графом черты, перекрещивая их. Когда весь круг был перекрещен, Бессменный опустил свое оружие и проговорил: «Вы видите, граф, что и я умею владеть шпагой». «Отлично, князь. Теперь посмотрим пистолеты». И Феникс ударил три раза особенным образом в ладони. С дороги от кареты сейчас же появился один из лакеев в белой ливрее. Он нес два заряженных пистолета. Феникс взял один из них, отошел, прицелился, выстрелил и попал в самый центр сделанного на дереве круга. Выстрел был очень труден и необыкновенно удачен. Нужно было иметь превосходно развитую меткость глаза, чтобы сделать такой выстрел. Бессменный, в свою очередь, взял у лакея другой пистолет и начал целиться. Раздался выстрел. «Отлично, князь», — повторил Феникс. «Вы такой же прекрасный стрелок, как и фехтовальщик». Бессменный всадил свою пулю в пулю графа, засевшую в дереве. Сделано это было чисто. «И при том», — добавил граф, — «надо сказать, что вы стреляли из совершенно неизвестного для вас пистолета, который вы держали в руках впервые. Победа этого опыта всецело за вами. Я признаю себя слабее вас». «И отказываетесь от дуэли?» – спросил князь, у которого злоба еще кипела внутри. «Нет, от дуэли я не отказываюсь. Но надеюсь только, что она не помешает вам все-таки продолжать путь вместе. Я взялся доставить вас до города. Другого экипажа, кроме моей кареты, вы не встретите здесь». «Поедем дальше, князь». Бессменный опять сел в карету Феникса. Идти пешком в парадном мундире не представлялось возможным. «Нет, я не отказываюсь от дуэли», — повторил Феникс. «Я должен предупредить вас, что знаю наверняка, что убит не буду». «Отчего вы знаете это?» «Потому что мне известно мое будущее». «Вы уверены в этом и считаете дуэль для себя вполне безопасной?» «Вполне. Но не думайте, что я только поэтому принимаю ее». «Если бы мне предстояла смерть от вашей шпаги или пистолета, я, может быть, еще с большей охотой дрался бы с вами». «Неужели?» «Поверить трудно. Кому охота идти на верную смерть?» «Тому, кто должен ждать себе гораздо более ужасной смерти. Быть убитым на дуэли – пустяки в сравнении с тем, что предстоит мне в конце жизни». «И вы знаете, когда наступит этот конец?» «Приблизительно. Он наступит, может быть, очень скоро». «В чем он будет состоять, не знаю, но только он будет очень мучителен». «И вы говорите об этом так спокойно?» «Я говорю так спокойно именно потому, что знаю будущее, и мое беспокойство окажется совершенно напрасным. Я им не изменю ничего». «Хорошо. Беспокойство окажется напрасным, но если вы знаете будущее, то имеете возможность предотвратить его?» «Может быть, имею. И можете изменить свою судьбу». «Да. Отчего же вы этого не сделаете?» «Не хочу». Бессменный, помолчав, проговорил: «Итак, вы полагаете, что на нашей дуэли буду убит я?» «Я не сказал этого», — ответил Феникс. «Разве всякая дуэль непременно должна кончиться смертным случаем? Нам нет никакой причины драться непременно насмерть. Мы оба можем остаться целы и невредимы или отделаться пустой царапиной». «Но вы-то говорите, что уверены, что останетесь целы?» «Да». «Ну а я?» «А вас я не знаю, потому что не имел случая узнать, что предстоит вам. А вы можете это сделать?» «То есть показать вам ваше будущее?» «Могу. Если вы сделаете мне честь подняться ко мне, когда мы приедем, я покажу вам, что ждет вас». Бессменный был уверен, что этот окруживший себя странностями и таинственностью граф Феникс хотел только запугать его своим разговором. Сначала он, видимо, желал смутить его, показав, что он опытный дуэлянт, превосходно владеющий шпагой и пистолетом. Но когда бессменный, в свою очередь, доказал ему, что и он умеет держать в руках оружие, тогда таинственный граф решил запугать его своим странным разговором, что де знает наверняка, что не будет убит.